Глава 6. Впервые за последнюю неделю Герман вернулся домой раньше привычного. Вымотанный встречей с Ниной, последующими уговорами начать жить заново, пора начать выезжать куда-нибудь, помимо курортов, где нужно было мелькнуть с наследницей Глубокого. Завести новые увлечения, пойти на работу, просто так, ради общения. Знакомиться с новыми людьми, мужчинами, в конце концов, безрезультатно. Он прошел по огромному, отделанному мрамором вестибюлю мимо поста охраны, поднялся на свой поднебесный этаж, оказался в пентхаусе. Услышав шум в глубине квартиры, не сразу сообразил, что это. Музыка? Разулся, тихо пошел на звук, как крыса за дудочкой Нильса. Остановился у широкого дверного проема, облокотившись плечом о стену. У кухонного островка, спиной к Герману, стояла Ярина, нарезая что-то на разделочной доске. Футболка, шорты, хвост. Ничего нового, точнее, ничего особенного. Ладная, стройная. Пожалуй, для небольшого росточка бедра широковаты. Вкупе с крепкими ягодицами получалась круглая аппетитная попка. Герман никогда не был любителем спортивных фигур у девушек. Вот такие пропорции в самый раз. Пусть и женственность это скорее понарошечная, словно взятая на прокат. «Привет, чем занимаешься?» Он решил подать знак, что дома. «Ой!» Хвост на затылке забавно подпрыгнул, на Германа уставились синие глазищи. Провалиться бы в этот омут с головой. «Здравствуйте, а я... вот...» растерянно пробормотала девчонка, отодвигаясь от островка. На столешнице красовалась стеклянная салатница с яркими, крупно порезанными овощами. «Кальмары там!» Ярина начала хмуриться, отводить взгляд, неуверенно топтаться. «Молодец!» — Герман пожал плечами. Свое удивление, что она умеет готовить, оставил при себе. В доме Нины девчонку точно не допускали на кухню. В интернате вряд ли были уроки домоводства, но до 12 лет можно запросто научиться кашеварить. «Я не умею», — будто прочитала она мысли. «В Инстаграме показалось легко». «Ну, если в Инстаграме...» Герман усмехнулся, пытаясь спрятать ухмылку за подобием доброжелательности. «Господи, как же тяжело смотреть прямо сейчас на девчонку, которая одним своим появлением на свет разбила сердце Нины. Практически невыносимо улыбаться сестричке, перетянувшей на себя все внимание Глубокого, тогда как Герман положил на это почти 2 десятка лет. На доверие, которое пытался завоевать, уважение, отцовскую любовь, в конце концов. Деньги, будь они неладны. На ту, в которую угораздило влюбиться вопреки всем и вся, ту, которую хочется подхватить на руки, унести в спальню, любить долго, а после еще дольше разговаривать. «Угостить?» — спохватилась Ярина. «Пожалуй», — согласился Герман. «Я сейчас». Он показал жестом, что нужно переодеться и помыть руки. Быстро принял душ, долго стоял в гардеробе, думая, что надеть. Домашний комплект слишком расхлябанно. Незачем 19-летней пигалице любоваться, насколько низко сидят штаны на заднице старшего брата. Брюки, рубашка и галстук, в которых приехал после работы, глупо. Девственница перед первым свиданием, честное слово. Натянул джинсы и первую попавшуюся футболку. В самый раз для вечера в домашней обстановке в компании младшей мать ее сестрички. Кальмар был похож на пресный кусок резины. Герман мужественно жевал то, что оказывалось во рту, заедая салатом, где помимо привычных овощей красовались зеленые яблоки и кумкват. На картинке это выглядело лучше. Почти улыбаясь, пробурчала Ярина. «На вкус вполне съедобно», — соврал он. «Не расстраивать же сестричку». «Не стоит обманывать», — нахмурилась она. «Вы голодны? Может, заказать что-нибудь?» «Ты хочешь есть?» «Вообще-то да. Заказывай». Он кивнул, встал из-за стола, убрал злосчастного кальмара, похожего на скукоженную подошву, и вполне сносный салат, если вытащить оттуда яблоки и кумкват. Хорошо, хотя бы кумкват. Герману было все равно, что есть. Не настолько, чтобы жевать кусок резины, но в целом он вполне мог обойтись творогом на ночь или не есть вовсе. Ужинал у Нины. Ярина заказала пиццу, чипсы начос с соусом гуакамоле. Что ожидать от студентки-первокурсницы? Утиная конфи, эскарго. Благо, голодать долго не пришлось. Ресторан, где сделали заказ, находился рядом. Не успел Герман убрать остатки того, что при более удачном раскладе было бы ужином, как посредине стола оказалась красавица-пицца на тонком тесте. «Может, пойдем к телевизору?» Чтобы сказать хоть что-то, выдавил Герман. «Черт, черт, черт! Он должен был отправиться в ресторан, потом к Ангелине, вытрахать с ней всю дурь, вернуться выжатым, как лимон, не встречаться с Яриной, когда она в таком виде. Шорты эти, чтоб они провалились!» Футболка, под которой нет лифчика, зато есть упругая налитая грудь с сосками, провокационно выступающими сквозь ткань. И чертовы ключицы. «Ладно», — протянула она в ответ, будто не слишком-то уверенная в этом «ладно». Ярина, несмотря на то, что почти вальяжно устроилась на одном диване с Германом, держалась скованно. Он не пугал ее, скорее заставлял купаться в неловкости, которую чувствовал позвоночным столбом. «Ты хочешь что-то сказать?» — не выдержал Герман и уставился на сестричку. «Наверное, мне лучше переехать к Елисею, пока не решится вопрос жилья». Герман не понял, спрашивает ли Ирина или утверждает. «Нет», — излишне поспешно ответил он. «Конечно, переезжай, вот что нужно сказать». Взрослая девица, лишь частично финансово зависимая от Германа, в состоянии решить вопрос собственного проживания, понять, хочет ли она жить с парнем с самой расчудесной розовой башкой в мире. «Но...» — заметно опешила сестричка. «Зачем тебе, 19-летний, ввязываться в историю под названием «гражданский брак»?» Назидательным тоном, от которого самому стало муторно, выпалил Герман. «Все равно...» «Здесь...» Ирина неопределенно взмахнула руками, потупила взгляд. Пришло время поговорить. Обозначить ситуацию с собственной эрекцией, что так не кстати почувствовала девчонка. Ей должно быть противно, впрочем, как любой первокурснице, до которой домогается взрослый мужчина. Ни один мужик не может контролировать этот процесс. Последствия обязан. Сам стояк не получится. Это может случиться в любой, самой неожиданной ситуации, иногда на женщину, с которой под страхом смерти спать не станешь. Ярина, то, что случилось в квартире, спонтанная реакция. У мужчин такое бывает. К тебе это не имеет никакого отношения. Это вроде утренней эрекции, понимаешь? Ярина нахмурилась, зыркнула из-под лобья, в ответ не произнесла ни слова и не должна была... Не у нее зашевелилась в штанах при виде родственника. «Я твой старший брат», — твердо продолжил Герман. «Брат, запомни это хорошенько. Брат, повторяй утром, вечером и в обед. Принимай, как мерзкий рыбий жир, трижды в день, пока не отрезвеешь». «Вы мне не брат», — твердо ответила Ярина. «В 14 лет правильно было представиться братом, чтобы мне стало проще принять ситуацию. И даже тогда я понимала... что вы... ты мне не брат». Он сознательно пропустил мимо ушей «ты», как обычную оговорку. «Хорошо», — не стал спорить Герман. «Естественно, она понимает, что ни де-факто, ни де-юре они не родственники. Ярина не хватала звезд с неба в школе, но дурочкой не была. Обыкновенная девчонка, способная сложить 2 и 2». «Хорошо», — повторил он. «Не брат». «В любом случае, тебе не стоит бояться меня». «Я не боюсь», — выдохнула Ярина. «Что это? Что? Вызов? Провокация? Демонстрация женского интереса? Черт возьми, что намешали в гребаной гуакамоле?»